Лазарь широко раскрыл глаза. Внезапно в этот рассказ стало трудно поверить. Хотя Лазарь прожил почти в 3 раза дольше Елизаветы, до сих пор он никогда не встречал дракона. Однако он подумал, что только существо, подобное дракону, могло так сильно ранить ее. «Мы убили дракона, но под его весом пол святилища рухнул. Видимо, там был подземный ход, и мы с Урзом упали туда. Я смогла выбраться, но потеряла Урза из виду. Так или иначе, вышедшая на поверхность Елизавета нашла свою лошадь. Удачно, что та не убежала и не стала жертвой дикого зверя. Елизавета отправилась в соседнюю деревню, приказала старости быстро собрать людей и вернулась на то место, где лежали трупы рыцарей. Несмотря на то, что солнце уже зашло и вокруг стало темно, рыжеволосая Ванадис пообещала людям награду, и жители деревни двинулись в путь. Конечно же, была причина, по которой Елизавета так спешила. Когда они подошли к сгнившему святилищу, большинство трупов были обглоданы зверями и птицами, и следы этого ужасного пиршества были разбросаны вокруг. Не только волки, ласки и лисы, но и вороны, и орлы тоже ели падаль. Елизавета заставила крестьян перевести трупы. Они дождались рассвета, вырыли могилы возле деревни и похоронили их. Елизавета собрала только шлемы как память, привязала их к седлу своей лошади и вернулась в замок. Но, поскольку некоторые шлемы были совсем раздавлены, она не смогла собрать их все. 2 опытных мужчин потеряли дар речи от рассказа Елизаветы. Хотя ее голос был спокоен, Наум и Лазарь чувствовали сдержанный гнев Ванадис. После короткой паузы Елизавета спросила: «Наум, известно ли о каких-либо рыцарях, которые исчезли со вчерашнего дня? Их должно быть 15. В настоящее время мы ведем расследование. Я получу подтверждение к вечеру». Наум смог сдержать свое удивление и ответил именно так. Хотя чуть раньше, когда он говорил с Лазарем, он не мог точно определить время окончания разбирательства, но теперь, когда стали ясны обстоятельства, он приложит все усилия, чтобы получить ответы хотя бы на полкоку пораньше. «После того, как вы выясните это, что вы будете делать?» – осторожно спросил Лазарь. «Если история Елизаветы верна, то те рыцари были мятежниками, которые направили клинки на свою госпожу. Мало того, что в этой ситуации единственным приговором могла быть только казнь на месте, но в зависимости от деталей какие-то меры должны были быть приняты к семьям погибших». Услышав официальный вопрос чиновника, Ванадис отвела свой взгляд. Она пристально посмотрела на свою правую руку. «Они погибли в битве с драконом. Давайте оставим это так, а семьям назначьте пенсии и передайте шлемы как память». Лазарь колебался. Для правителя это было слишком мягко. Однако больше старый чиновник ничего не мог сказать. Все потому, что встретил пристальный взгляд разноцветных глаз. «Вы хотите сказать, что кто-то будет встревожен этими мерами? По моему скромному мнению, в будущем не будет ничего хорошего, если мы создадим прецедент прощения тех, кто направил меч против своего господина», — возразил Лазарь, хотя и вздрогнул. Однако Ванадис с радужными глазами равнодушно покачала головой. «То, что ты говоришь, совершенно правильно, Лазарь, но подумай об этом немного. Я сказала, что рыцари были недовольны положением Урза, но почему тогда они напали в то время, когда с Урзом была я?» Услышав слова Елизаветы, Лазарь и Наум нахмурились и задумались. Это было, конечно, странно. Мятежники в любой момент могли бы напасть на Урза, если бы он был один. «Я думаю, что они были не в себе, и есть кто-то, кто спровоцировал их. Это значит, что был кто-то, кто искушал рыцарей». Это был разумный вывод. Наум серьезно посмотрел на Елизавету. «Я непременно выясню, кто этот человек. Пожалуйста, сделайте это. Лазарь, ты тоже согласен с этим?» Лазарь тоже кивнул. Кто-то манипулировал рыцарями. Правда заключалась в том, что об этом могла знать только Елизавета. В любом случае она не примет больше никаких возражений. После этого Елизавета приказала искать Урза. «Я не думаю, что Урз умер. Понял. Я отправлю солдат и прикажу обыскать святилище», — ответил Наум. Это не было принуждением для него. Этот рыцарь тоже питал симпатию к Урзу. «Ну что ж, госпожа Ванадис, пожалуйста, отдохните сегодня. С этого момента мы берем дело в свои руки». Сказав это, Наум и Лазарь уже собирались уходить, но Елизавета окликнула старого чиновника. Хотя Лазарь удивился немного, но задержался в спальне. Елизавета сначала замешкалась, но тут же отбросила сомнения и пристально посмотрела на Лазаря. «Лазарь, ты знаешь кого-нибудь по имени Баба-Яга? Вы имеете в виду ту Бабу-Ягу, которая вышла из старого фольклора и волшебных сказок. Неудивительно, что Лазарь с сомнением переспросил. Это был очень неожиданный вопрос. Баба-Яга существовала еще до того, как было создано государство под названием Цктет. Говорили, что она была духом или даже феей, или чудовищем. Существовала также теория, что она собрала много душ и приняла облик старухи. Говорили, что ей поклонялись и почитали ее как богиню в старые времена. Рассказывали, что она наделяла силой тех, кто молился ей, но и наделяла их проклятием в ответ. Во всяком случае, было ясно, что она – нечеловеческое существо. На слова Лазаря Елизавета кивнула без улыбки. Да, это именно Баба-Яга. В Лебусе, вероятно, много старинных святынь, в которых почиталась Баба-Яга. Могу я попросить тебя исследовать эти места как можно скорее? Старый чиновник все больше и больше недоумевал. Наверное, сейчас не самое удачное время, чтобы делать что-то подобное. Я знаю, что ты хочешь сказать, сказала Елизавета, прочитав по выражению лица Лазаря, о чем он подумал. Но это важно для меня сейчас, и это не то, что я могу попросить сделать еще кого-либо. У нее был жесткий тон, но Лазарь правильно понял, что ее слова были не приказом, а просьбой. В ее глазах промелькнули раздражение, нетерпение и сожаление. Старый чиновник счел необходимым серьезно рассмотреть эту просьбу. Он изменил выражение лица и выпрямился. Это ни в коем случае не было пожеланием. Это было необходимостью для рыжеволосой Ванадис. Если госпожа Ванадис сочла необходимым сказать это, я немедленно займусь исследованием. Однако я думаю, что таких мест довольно много. Должен ли я отчитываться о проверке поэтапно? Когда он высказал свое мнение подобным образом, Елизавета вздохнула с облегчением. Да, пожалуйста, доложи завтра вечером. В дальнейшем я буду решать в зависимости от содержания отчета. Понял. Лазарь поклонился и собрался уходить. Но он вдруг передумал и повернулся к своей госпоже. У него были сомнения. Он также был раздражен тем, что она явно скрыла что-то. Однако, его чувства были вторичны. Более того, он должен был ей кое-что сказать. Госпожа Ванадис, хотя сейчас нет особой необходимости говорить об этом, но я служил в этом императорском дворце со времен предыдущей госпожи Ванадис. Елизавета нахмурилась. Продолжай, Лазарь. Я твердо знаю, что у правителя существуют тайны, о которых он не может говорить ни с кем из слуг и может только хранить их в одиночестве. И я не собираюсь становиться кем-то вроде вашего конфидента. Однако я хотел бы, чтобы вы помнили, что мы все здесь ради госпожи Ванадис. Не скрывая удивления, Елизавета смотрела на старого чиновника, который низко склонил голову. Рыжеволосая Ванадис слегка расслабилась и позволила улыбке расплыться на ее губах. «Спасибо, Лазарь!» Старый седой чиновник поклонился и ушел, на этот раз окончательно. Когда он вышел в коридор, усталость обрушилась на него. Однако Лазарь выпрямил спину и пошел твердо глядя вперед. Он не мог показать слабость перед кем-то моложе себя. «Ну, что ж, проблема, которую я должен урегулировать прежде всего, это...» Горечь наполнила разум Лазаря. Надо было придумать, что делать с нападением рыцарей на Елизавету и Урза. 15 человек погибло, не на войне, а в мирный день. Даже если они смогут скрывать это в течение нескольких дней, в конце концов правда выйдет на свет. Поверят ли люди, если им скажут, что рыцарей убил дракон? Больше всего Лазарь боялся, что это будут слухи о том, что Елизавета так сильно привязалась к Урзу, что убила рыцарей, которые питали к нему враждебные чувства. Как обычно, меньшинство было бы заинтересовано узнать истину. Слишком многие люди были бы удовлетворены слухами, которые им понравились бы. Лазарь, долгое время работавший в императорском дворце, хорошо это знал. «Я должен по крайней мере избежать того, чтобы честь госпожи Ванадис была запятнана. С этой целью он должен сделать объяснение легким для понимания общественностью и быстро распространить его». Глава 1, часть 10, возвращение. Если он обставит дело так, чтобы это выглядело как личная ссора между Урзом и рыцарями, это будет просто, но неестественно. Даже если бы у Урза был выдающийся навык стрельбы из лука, он, вероятно, не смог бы сражаться лоб в лоб против 15 человек и победить их. Кроме того, в итоге Урз больше не сможет оставаться в Лебусе. Прошло всего около 10 дней с тех пор, как Урз начал жить тут. Для большинства обитателей императорского дворца он был чужаком. Было совершенно очевидно, на чьей стороне будут симпатии народа при выборе между Урзом и рыцарями. Он должен был придумать такую историю, чтобы вражда между семьями погибших рыцарей и людьми, служившими в императорском дворце, не обернулась против Елизаветы и Урза. Ну, в худшем случае нам придется пренебречь интересами Урза. В том случае, Лазарь решил, что если вдруг окажется, что осуждение сосредоточилось на Елизавете, он заставит Урза нести всю тяжесть ответственности. Елизавета, вероятно, не сможет принять такое решение. И Наум, конечно, тоже будет колебаться. Поэтому это должен сделать он. Лазарь не испытывал ненависти к Урзу, но если бы дело касалось Елизаветы, он без колебаний пожертвовал бы смуглым красноволосым юношей. Если это возможно, я не хочу, чтобы такое случилось. Но жив ли Урз? Если да, то где он? Лазарь пошел по коридору, сохраняя абсолютно спокойное лицо. Елизавета, оставшись в своей спальне в одиночестве, легла на кровать с балдахином. У нее не было сейчас величественного выражения лица Ванадис, которое она обычно показывала подчиненным. Это было всего лишь лицо измученной девушки. Это действительно хлопотно, нагромождать ложь одну на другую. У нее защемило в груди, когда она вспомнила разговор с Лазарем. Она не сказала о существовании Бабы-Яги, потому что думала, что даже если она все объяснит, ее подчиненные не только не поверят, но и будут сбиты с толку. Но дело было не только в этом. Елизавета была полна решимости убить ведьму своими собственными руками. Боевой дух не пропал из радужных глаз. Была и еще одна причина. Елизавета слегка повернула голову и посмотрела своими разноцветными глазами на правую руку. Страх, раздражение и сожаление промелькнули в ее глазах. Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал о ее правой руке. Когда она обрела силу, она, конечно, понимала, что сила та была могучей и неведомой. И было бы ложью сказать, что Елизавета совсем не полагается на эту силу. Когда она сражалась с Ванадис Элеонорой Вилтария, известной как Эллин из Лиепмириц, и даже когда она противостояла демону вроде Тарбалана, она полагалась на силу своей правой руки. Особенно в отношении Эллин, Елизавета могла даже твердо верить, что не проиграет, если у нее будет возможность ударить. Она и представить себе не могла, что это может быть так омерзительно. Елизавета даже подумала, что было бы предпочтительнее отрезать свою правую руку, но, подумав, отказалась. Не было никакой гарантии, что она освободится от этого проклятия. Если бы, например, проклятие перешло на левую руку после отсечения правой, она уже не смогла бы бороться против Бабы-Яги. Вдруг правая рука Елизаветы естественным образом потянулась к громовому вихрю, висевшему у нее на поясе. Рыжеволосая Ванадис, заметившая это, сознательно протянула левую руку и схватила Веральт. И все-таки, почему Баба-Яга не делает ход? Разве это не было бы прекрасной возможностью для ведьмы убить Елизавету теперь, когда она была ранена и устала? И все же старая карга с тех пор ни разу не показывалась перед Елизаветой. Будь то вчерашняя ночь, когда она не могла заснуть в деревне, или даже когда она ждала рассвета и возвращалась в императорский дворец, рыжеволосая Ванадис не могла избавиться от беспокойства. Когда она думала, что крестьяне и солдаты, работающие в императорском дворце, могут попасть под контроль Бабы-Яги и напасть на нее так же, как и рыцари, она не могла ослабить бдительность. Даже сейчас, несмотря на то, что она устала до такой степени, что могла уснуть в любую секунду, ее эмоции были сильно напряжены, а сознание было ясным. Елизавета оставалась начеку, чтобы иметь возможность справиться с любой неожиданной ситуацией. Хотя теперь она стала осторожна по отношению к обычным людям, она решительно остановилась в деревне, а также вернулась в императорский дворец, так как осознавала, что она была Ванадис, правительницей Либуса. Устроив всего лишь поспешные похороны бедным рыцарям, она не стала предпринимать никаких иных действий, не повидавшись предварительно с Наумом и Лазарем. Более того, даже если бы ими манипулировала старуха-демон, Елизавета решила, что именно ей придется пачкать руки, как их госпоже. Но ей повезло и до сих пор ничего не случилось. Могло ли это быть от того, что она нанесла удар демону в битве за подземный ход? Хотя было опасно быть чересчур оптимистичной, Баба-Яга, возможно, тоже сейчас залечивала свои раны. Я должна уничтожить эту ведьму своими собственными руками любыми средствами. Именно с этой целью она попросила Лазаря исследовать святилище. Так как Елизавета не знала, где конкретно находится Баба-Яга, ей не оставалось ничего иного, как одно за другим исследовать места, где она могла бы оказаться. Она попросила не Наума, а Лазаря. Ванадис подумала, что у старого чиновника будет более подходящее суждение благодаря необходимым способностям. Но, Кроме того, ей было трудно просить Наума. Наум видел белого демона Тарбалана в битве с пиратами. Конечно, он не должен был знать, что случилось между Елизаветой и Тарбаланом. Это было потому, что в то время только она, Саша и Тарбалан были на флагмане пиратских кораблей. Даже если у Наума очень хороший слух, не было никакого шанса, чтобы их разговор был услышан на этом поле боя, заполненном звоном оружия и ревом волн. И все же Елизавета не решалась просить Наума. Внезапно краем глаза она заметила неяркий блеск. Черный хлыст, который она сжимала левой рукой, тускло засветился, словно подбадривая Елизавету. Смутно понимая, что ее Веральд хотел передать, мерцающая принцесса громового вихря усмехнулась. Валицев обратился к ней не словами, а тихим светом, чтобы она успокоила свой разум. «Спасибо тебе, тогда я немного посплю». Елизавета тихо закрыла глаза. Если бы появилась опасность, громовой вихрь, вероятно, немедленно сообщил бы ей об этом. Но пока враг не делал никаких шагов, она должна была поспать, а не напряженно думать. «Урс, будь осторожен». Вскоре в комнате было слышно только сонное дыхание. Глава 1, часть 11, возвращение. Это была комната, заполненная тьмой и поглощающая все огни. Внутри, там, где плыл сухой воздух, виднелись две тени. Одной из них был небольшого роста старик, закутанный в черную мантию. Он сидел в центре небольшой комнаты, не шевелясь и не двигаясь ни на дюйм. Его глаза были спокойно закрыты. Казалось, он либо погружен в свои мысли, либо спит. Другой был среднего роста молодой человек. Он набернул зеленую ткань вокруг своих коротких черных волос, не спадавших на плечи, и был одет в толстую одежду, отделанную мехом на воротнике и рукавах. В левой руке он держал небольшую кожаную сумку и стоял, прислонившись к стене. Время от времени он засовывал правую руку в кожаную сумку, доставал оттуда что-то и с улыбкой подносил ко рту. Это были золотые монеты, которые он грыз. С непринужденностью, словно поедая пирожное, молодой человек доживал очередную золотую монету и проглотил ее. Старика звали Дриковац. Молодым человеком был Водяной. Они оба выглядели как люди, но это было не так. Если вам интересно, почему они приняли облик людей, то только потому, что так было удобнее. В конце концов, люди процветают на нынешней земле. «Ты нашел его?» – спросил Водяной Дриковаца, проглотив монету. Старик не ответил. Тогда Водяной пожал плечами и достал из кожаного мешочка новую золотую монету. Воздух в помещении внезапно потек и неестественно закружился, хотя ветра не было. Молодой человек быстро засунул золотую монету в рот и перевел взгляд в ту точку пространства. Старик тоже открыл глаза и посмотрел туда. Темнота, которая была перед ними, беззвучно раскололась, и еще одна тень появилась, как будто вытесненная изнутри. Это была маленькая старуха в черной мантии с потрепанной метлой в руках. Ее одежда была похожа на старую тряпку, разорванную бесчисленное количество раз, а кончик метлы тоже был растрепан, как будто его жевал зверь. Дыхание, доносившееся из-под капюшона, было неровным. «Вау, глянь сюда!» Водяной широко раскрыл глаза и уставился на скорчившуюся на полу старуху. Хотя Дриковац не произнес ни единого слова, в его глазах читалось удивление. «А тебя довольно здорово избили, уважаемая Яга!» Скривив губы, Водяной ухмыльнулся старухе, бабе Яге. Баба Яга не сразу ответила и сосредоточилась на том, чтобы выровнять дыхание. Пока двое мужчин наблюдали, старуха сумела подняться. Увидев это, Водяной неестественно распрямился. Если бы это была та Баба Яга, которую он знал, то после этого она безжалостно ударила бы его метлой. Но старуха остановилась, лишь бросив острый взгляд на Водяного и села, держа в руках метлу. Она пробормотала, почесывая свой крючковатый нос. «Черт возьми, на этот раз у меня нет слов, чтобы возразить. В конце концов, вы сами все видите». Хотя Водяному ее реакция показалась неожиданной, он спросил Бабу-Ягу. Нынешний мастер громового вихря была настолько сильна, старуха-демон обратила острый взгляд на двух своих товарищей из-под капюшона, прикрывавшего ее глаза. Лук был там. Изумление превратилось в неосязаемую волну и беззвучно всколыхнуло темноту. Водяной чуть не выронил кожаный мешок, а Дриковац слегка пошевелился. Разве он не утонул в море? Ну, признаться, я думал, что он, вероятно, где-то жив, но, значит, он был в Лебусе. Мда. В голосе молодого человека прозвучало удивление, а на губах старика появилась улыбка, похожая на восхищение. Подождав, пока двое мужчин успокоятся, Баба Яга повернула голову к Дрековацу. Прости, Дриковац, я позволила умереть дракону, которого одолжила у тебя. Двуглавый дракон, которого старуха-демон послала навстречу Урзу и Елизавете в подземелье святилища, принадлежал Дриковацу. Если бы не Урз, двуглавый дракон, наверное, сожрал бы Елизавету. Дриковац ответил, не выказывая никаких чувств на своем лице. Что ж, просто знать, что лук жив и находится в Либусе, это уже хороший урожай. Но я никогда не думал, что кто-то вроде Бабы-Яги пострадает от таких серьезных травм. Я полностью скрыла свое присутствие. Я думала, что он был просто человеческим юнцом, пока он не победил двуглавого дракона. Нет, возможно, он мог потерять память как лук. Кстати, ты не смогла захватить с собой лук? Когда Водяной спросил, Баба-Яга недовольно фыркнула. Я пыталась это сделать, но хлыст мешал. Какая жалость! Пробормотал Водяной таким тоном, как будто вовсе так не думал. Он подбросил в воздух новую золотую монету. Молодой человек посмотрел вверх и широко раскрыл рот. Золотая монета двигалась по параболе прямо в рот Водяного. Но как раз перед тем, как он собрался проглотить золотую монету, Водяной широко раскрыл глаза. Он быстро схватил падающую золотую монету правой рукой. «Ты можешь перестать дразнить меня? Блин, я не могу быть постоянно осторожным». Выплюнув такие раздраженные слова, Водяной разжал правую руку. Там была не золотая, а старая медная монета. Баба-Яга мгновенно поменяла монеты местами. Старуха-демон неестественно отвела взгляд и осторожно погладила кончик своей метлы. Дриковац спросил, не проявляя ни малейшего интереса к их разговору. «Что ты теперь будешь делать, Баба-Яга?» Остановив руку, коснувшуюся метлы, Баба-Яга ответила, «Сначала я залечу свои раны, тогда я убью кнут, я потом займусь луком. Я уже говорила это раньше, но есть что-то странное в этом луке. Я хочу немного понаблюдать за ситуацией. Значит, ты убьешь госпожу громового вихря. Я думал, что ты будешь радоваться этому немного больше». Водяной посмотрел на Бабу-Ягу с удивленным лицом. «Я собиралась, но на случай, если лук окажется рядом. Хотя я и говорю убить, это будет после наблюдения за ситуацией в течение нескольких дней». Баба-Яга легонько постучала метлой. Наконечник метлы, похожий на пучок соломы, только что вернулся к своей первоначальной форме. Удовлетворенно кивнув, старуха-демон снова посмотрела на юношу и старика. «Дриковац, Водяной, а что вы будете делать? Если я найду лук, то помогу тебе. В конце концов, хлопотно всегда иметь именно Ванадис в качестве противника», — ответил Водяной, переворачивая вверх дном кожаную сумку в попытках найти в ней еще золотых монет. Дриковац снова закрыл глаза. «Есть кое-что, что я ищу. Я не могу сейчас пойти. Я оставлю это вам. Все ли в порядке? У нас с тобой всегда было разное мнение относительно лука», — уточняюще спросила Баба-Яга и посмотрела на Дриковаца. Не открывая глаз, старик спокойно ответил, «Мое мнение не изменилось с прежних времен, Баба-Яга. Таким образом, тебе не нужно беспокоиться». «Понятно. Тогда до встречи». Баба-Яга один раз взмахнула метлой. Воздух заструился в темноте, и края одежды Дриковаца слабо зашелестели. Затем, прежде чем воздух перестал двигаться, фигура старой женщины-демона исчезла. Глава 1, часть 12, возвращение. Среди всех дворян Цктида, ненавидящих Елизавету Фомину, больше всех ее ненавидел, пожалуй, Аргильд Казаков, правивший землей Полюс. Хотя, например, Эллин, носившая прозвище «Принцесса Серебряной Вспышки», также была враждебна к Елизавете в силу различных обстоятельств. Не было сомнений, что даже ее враждебность была меньше, чем у Казакова. Казакову, носившему титул графа, было 35 лет. Его каштановые волосы были коротко подстрижены, а от висков до подбородка росла густая борода. У него было крупное телосложение, широкие плечи и крепкое тело. Это было воплощение бесстрашной силы в сочетании с острыми пронзительными глазами. На самом деле он был человеком, который завоевал славу воина, пока не унаследовал титул пэра и территорию. Оружие, которым он пользовался, было не мечом и не копьем, а булавой. Когда Казаков мощно орудовал булавой своей крепкой рукой, вражеские доспехи были раздавлены, плоть раздроблена, кости разбиты. Он всегда стоял в авангарде и орудовал булавой на поле боя. Его называли кровавым Казаковым и боялись. Причин, по которым Казаков ненавидел Елизавету, было много, но самой большой из них были ее радужные глаза. Он испытывал сильные неконтролируемые негативные чувства к разноцветным глазам. Можно сказать, что это был суеверный страх и физиологическое чувство неприятия. Когда Казаков однажды осматривал свою территорию, он случайно наткнулся в одной деревне на девушку с радужными глазами. Это злой дух наложил проклятие. Не может быть никакого иного объяснения, почему человек родился с такими отвратительными зловещими глазами. Огромный граф Полюса собирался зарубить эту девушку на месте, как только сказал об этом. Его оруженосец, стоявший рядом, остановил его успокаивающими словами, и Казаков неохотно убрал меч в ножны, но на этом все не закончилось. «Я не стану ее убивать, но я продам девчонку вместе с ее семьей в рабство». Казалось, он не мог удовлетвориться тем, что просто изгонит ее со своей территории. Оруженосец не мог сделать больше, чем уже сделал. Этот инцидент вызвал настоящий переполох, но король Виктор ничего не сказал. Для дворянина право на самоуправление было священным на его территории. Все, что находилось на земле, принадлежало правящей там знати. Если это не был что-то, что причинит вред короне, королевские семьи не могли вмешиваться в их правление. Однако поговаривали, что король Виктор тайно принял эту семью и не дал им покинуть Цктет, для чего поселил их на территории какого-то дворянина. Поскольку король Виктор ничего об этом не говорил, то не было уверенности, правда это или нет. Во всяком случае, были люди, которые неодобрительно хмурились по поводу этого поступка Казакова, но и тех, кто выказывал одобрение, было немало. Одним из них был отец Елизаветы, Родион Апт, друг Казакова. Когда позже Родион, совершив преступление, попытался бежать и был убит Эллин, Казаков стал ненавидеть Елизавету больше, чем сереброволосую Ванадис. Родион совершил преступление, так что он, вероятно, получил по заслугам. Но разве не его дочь с радужными глазами заставила его совершить преступление? Как и следовало ожидать, никто не одобрил этих слов, но граф Полюс поверил собственным мыслям. Для Казакова с таким его отношением было невыносимо существование Елизаветы, которая была Ванадис радужных глаз. Казакову, естественно, не нравилось, что Полюс, которым он управлял, соседствовал с Либусом. «Я никогда не чувствовал себя так паршиво во времена предыдущих Ванадис. Более того, в последнее время произошло нечто, что привело Казакова в ярость. Хотя герцог Бедегаша Ильда Крути сдвинул своих солдат, ему преградили путь Эллины и Елизавета. Ильда был дворянином, владевшим территорией в северной части Цктида, и, можно сказать, многие водили с ним знакомство. Конечно, у Казакова тоже накопился опыт общения с ним, но его отношение к Ильде было несколько сложным. Казакову было 35 лет, Ильде было 34 года. Они принадлежали к одному поколению. Отчасти из-за того, что их территории были недалеко друг от друга, Казаков периодически общался с Ильдой с давних пор, однако между ними существовала явная разница. Ильда была герцогом и управлял очень большой областью Бедегош. Казаков был графом, и размер территории Полюс, который он управлял, был меньше половины Бедегош. Хотя Полюс принадлежал к категории богатых земель в северной части Цктида, но, очевидно, это было ничто по сравнению с Бедегошем. Кроме того, Ильда имел право наследования престола. Конечно, у Казакова его не было. Это было что-то, что нельзя было изменить. Поэтому Казакову пришло в голову, что он должен превзойти Ильду в других областях. Причина, по которой он стал пользоваться булавой, заключалась еще и в том, что он не был ровнее Ильде ни с мечом, ни с копьем. На поле боя Казаков отлично проявил себя и не зря получил свое страшное прозвище. Но Ильда также не уступал другим в отношении военных подвигов. При этом доверие к нему его солдат было даже больше, чем их же оценка его военного мастерства. Он был отличным командиром. Люди всегда восхищались Ильдой. Конечно, Казаков тоже восхищался Ильдой, но в глубине души у него всегда было горькое чувство. Из-за того, что у него было такое чувство, Казаков не мог не испытывать раздражения на рассказ о том, что Ильда потерпел поражение от Елизаветы. Судя по тому, что я слышал, разве лорд Ильда не собрал армию, потому что его слуга был отравлен? Зачем мешать ему напасть на такого труса, как граф Парду? Все это мерзкая девчонка с радужными глазами. При этих последних словах чувства Казакова еще усилились. Он стал разозлен до такой степени, что он всерьез думал собрать солдат и вторгнуться в Либус. Как упоминалось выше, Полюс, управляемый Казаковым, и Либус были соседними территориями. Было не так уж трудно двинуть солдат. Более того, Ильда, который, вероятно, в другой ситуации выступал бы посредником в таком деле, в этот раз не мог уехать из столицы, Силезии, поскольку его обвиняли в преступлениях. Кроме Ильды, другими людьми, достаточно могущественными, чтобы выступить посредниками между соседствующими знатными феодалами, была либо Ванадис из Лигники, либо Ванадис из Астероди. Однако с тех пор, как Лигника потеряла Александру Альшавину, там не появилась новая Ванадис. Ванадис, управляющая Астероди, была Валентина Глинкаистис с прозвищем «Иллюзорная принцесса пустой тени», но у нее было слабое телосложение, и трудно было думать, что она может выступать в роли посредника. Кроме того, играла роль еще и расстояние. Казакову надо было всего лишь быстрее покончить с этим, прежде чем она вмешается. Однако, думая об этом, Казаков до сих пор колебался. Как феодал полюса, Кон не мог двинуть солдат только потому, что ненавидел другую сторону. Более того, другая сторона была одной из семи Ванадисцктида. Более того, он также знал, что радужные глаза имела поддержку в Либусе. Вот в таких обстоятельствах, подпитывая свой гнев на Елизавету, Казаков и переживал эту зиму. Именно в это время к Казакову пришел человек, Мир Тайрина. Услышав имя неожиданного гостя, Казаков нахмурился. Это было имя, которое он никогда не слышал. Слуга, сообщивший хозяину о визите гостя, вручил Казакову письмо. Это передал лорд Мир. Он сказал, что это рекомендация от его светлости герцога Бедигаша. Чувствуя себя неуверенно, Казаков взял письмо и проверил печать. Это, конечно, был дом герцога Бедигаша. Осторожно сорвав печать, Казаков просмотрел письмо, лежавшее внутри. Это, конечно, почерк его светлости герцога. Если это Ильда Крутис рекомендовал Мейера, то Казаков должен был встретиться с ним. Приказав слуге проводить гостя в гостиную, Казаков поправил одежду и тоже направился туда. Глава 1, часть 13, возвращение. Это был невысокий мужчина. Судя по его лицу, ему было около 40 лет, но телосложением он был похож на 14-летнего или 15-летнего мальчика. Его руки и ноги высовывались из великолепных аристократических одежд, а голова была на диво лысой. Его веки были чрезмерно большими, а глаза узкими до такой степени, было непонятно, открыты ли они. Наблюдая за гостем, Казаков подумал, что это человек, от которого мурашки бегут по коже. «Я, Мейер Тайрина, для меня большая честь встретиться с вами, господин Казаков». Человек, назвавшийся Мейером, учтиво склонил голову. Казаков великодушно кивнул. В камине гостиной горел яркий огонь, который согревал комнату. На маленьком мраморном столике стояли два серебряных кубка, наполненные вином. «Может быть, это и невежливо с моей стороны, но сегодня я впервые узнал о вас, хотя в рекомендательном письме его светлость герцог Бедигаша подробно написал о вас. Каким образом вы познакомились с его светлостью герцогом?» Такой вид прямого допроса очень подходил по стилю Казакову. Однако Мейер, не выказывая никаких признаков обиды, скривил губы. По-видимому, он намеревался изобразить самодовольную улыбку. «Ничего странного, что господин Казаков не знает. Если проследить родословную, то тожно увидеть, что я дальний родственник его светлости герцога Бедигаша. Но я аристократ только по имени, не имею ни титула пера, ни территории и никогда не получал почетного государственного поста в королевском дворце. Хаэм. Итак, какое у вас ко мне дело?» Казаков нахмурился. Не похоже, чтобы Мейер хотел получить у него работу. Если он прибыл именно с этой целью, Ильда должен был бы написать об этом в рекомендательном письме. Казаков понятия не имел, о чем будет говорить Мейер. «Сначала я хотел бы кое-что подтвердить, но...» Мейер подался вперед и поднял глаза на Казакова. В рекомендательном письме его светлости не было написано ни единого слова о том, чего я хочу, или о том, с каким разговором я намерен обратиться к вам. Это был странный вопрос. Когда Казаков покачал головой, Мейер вздохнул с облегчением. Словно раскрывая что-то важное, он понизил голос и сказал: «Я бы хотел, чтобы вы выдвинули солдат, если возможно, около 2000. Вау! Казаков мог сказать это только в такой момент. «Я не слышал, чтобы где-то по соседству планировалась битва. Это что же вы собираетесь заставить меня сделать? Я хочу, чтобы вы спасли одного человека», — торжественно сказал Мейер, после чего отвел взгляд от Казакова и уставился на огонь камина. «Вы знаете человека из Бруна по имени Тигривур Мутворн? Я слышал о нем. Он из Лейб-Мирица и его пригласил генерал, верно? Молодой герой, который спас принцессу от рук злых повстанцев и положил конец гражданской войне Брюна. Казаков слышал об этом. Мир кивнул. В настоящее время он задержан в Либусе. Если суммировать содержание сказанного Мейером, то дело выглядит следующим образом. Тигревурмут Ворн получил секретный приказ от короля Виктора и отправился в королевство Асварезаморье. Это было где-то в конце лета. Говорили, что Тигре выполнил свою тайную миссию и благополучно вернулся в страну, но был схвачен Елизаветой, которая думала, что сможет использовать его в политических целях, и был доставлен в Либус. У Ванадис Либуса есть амбиции. Она хочет укрепить свое влияние в этой части северного региона. К счастью для нее, Ванадис из Астероди имеет слабое телосложение, поэтому она сидит тихая. А в Лигнике еще не появилась новая Ванадис. Что ж, наверное, она думала, что теперь у нее есть шанс. Казаков поджал рот и промолчал. Мир решил, что был убедителен и продолжил. На днях Ванадис Либуса разгромила войска его светлости герцога Бедегаша. Верно, конечно, Ванадис сделала это после получения королевского приказа, но она была настолько активна, как будто с нетерпением ждала этого. Она даже не пыталась вступить в переговоры с его светлостью. Мир спокойно соврал. Елизавета пыталась уговорить Ильду, и именно потому, что ей отказали, она решила вступить в битву. Однако Казаков этого не знал. Хотя он и молчал, его лицо покраснело от гнева. Словно не заметив этой перемены, Мир сказал, не меняя положения: «Давайте вернемся к нашей истории. Тех, кто знает, что Тигревурмут Ворн был пойман Либусом, очень мало. Если эта информация будет озвучена, отношения между Брюном и нашей страной крайне ухудшатся. Ведь мы ввергли их героя в затруднительное положение. Поэтому Его Величество Виктор хочет решить этот вопрос в тайне. Его Величество, наконец, подал голос Казаков. Мир несколько вычурно кивнул. Меня послали сюда именно с этой целью. Даже если кто-то вроде меня посетит господина Казакова, любой подумает, что это не такое уж серьезное дело. Это такая прекрасная возможность, не так ли? Казакову это показалось убедительным. Это было потому, что никто, кроме Казакова, вообще не стал бы думать о визите Мейера. Его светлость герцог также глубоко доверяет господину Казакову. Он сказал, что если бы ему пришлось положиться на кого-то, когда он сам не мог бы действовать из-за каких-то обстоятельств, то это был бы никто иной, как господин Казаков, граф Полюса. Это были слова, которые согревали сердце. Но вдруг, усомнившись в этих словах, Казаков сделал настороженное лицо. Это было слишком странно. Ему нужна была более надежная информация. Но то, что лорд Ворн захвачен, это точно. Это непростая задача, чтобы выдвинуть 2000 солдат. Более того, если такое выступление будет ошибкой, это не будет забавной историей. Вместо того, чтобы просто верить моим словам, не лучше ли будет, если вы проведете расследование? Мир продолжил убеждать. Проверьте, есть ли в императорском дворце Либуса недавно нанятый человек или нет. И если да, то соответствует ли описание этого человека описанию Тигревурму Даварна? Нанятый, Ванадис из Либуса сделала этого с целью убедить тех, кто находится рядом. Конечно, чтобы они не позволили графу Варну сбежать. Затем, после небольшой паузы, Мир медленно произнес. Если нам удастся спасти лорда Варна, то господин Казаков, несомненно, станет лидером в этой части северного региона. В конце концов, если отбросить все обстоятельства, его светлость герцог Бедегаша поставил пятно на своей репутации, подняв солдат. Речь Мира словно подстегнула гордость Казакова. Слова о том, что он превзойдет Ильду и станет личностью, обладающей большим влиянием в северной части Цктида, были для Казакова как бальзам на душу. Не было никаких сомнений, что такая возможность никогда больше не представится, если он хоть раз ее упустит. Но все же Казаков колебался. Он не мог решить сразу. Когда он только собирался сказать «дайте мне подумать», Мир открыл рот на мгновение раньше. Но если господин Казаков не сможет выступить, то ничего не поделаешь. Я попрошу кого-то другого. Однако и его величество, и его светлость герцог наверняка будут разочарованы. Они сказали, что если это будет кровавый Казаков, то он, наверняка, сможет биться против этой Ванадис без страха. При словах Мира брови Казакова поползли вверх. Эти слова он не смог игнорировать. «Я буду очень огорчен, если вы меня неправильно поймете. Я не боюсь Ванадис. Понятно, я немедленно выясню, находится ли лорд Ворн в Либусе. Как только я это узнаю, я отправлюсь в Либус», — ведя за собой 2000 солдат. В это время Казаков не заметил, что Мейер буквально на мгновение криво усмехнулся. Потом Мейер почтительно склонил голову. «Если дело дойдет до драки, вам разрешается убить Ванадис. Меня попросили сказать вам об этом. Мне не нужно в этот поздний час говорить о силе Ванадис, но, пожалуйста, будьте осторожны. Кроме того, кто знает, какое бедствие могут принести эти радужные глаза». Мейер намеренно подчеркнул эпитет «радужные глаза», чтобы подпитать ненависть Казакова. Мейер, покинувший особняк Казакова, тяжело вздохнул. Он выглядел, как человек, завершивший свою тяжелую работу. Он ничтожный человечишка. С Тенардье, Фараном и Бадуином было куда интереснее играть. Мейер Тейрина было вымышленным именем, а письмо графа Бедегаша было подделкой. Настоящее имя этого человека было Ганелан. Максимилиан Беннуса Ганелан. Еще несколько дней назад Ганелан был в Остероде. В особняке Ванадис Валентины стало неспокойно, и он покинул Остероде и приехал сюда с определенной целью. Думаю, Казаков все же выступит. Раз я решил этот вопрос, не вернуться ли мне в Брюн, Грист, кажется, тоже не сидит без дела. Глядя в серое небо, Ганелан разговаривал сам с собой. Маркиз Грист был человеком, которого можно было назвать доверенным слугой Ганелона. Когда Ганелан скрывал свою личность во время гражданской войны в прошлом году, он также позволил Гристу следовать за собой. В настоящее время Грист должен тайно действовать в южной части Брюна. Но это Ванадис из Остероди куда более опасно, чем я думал. Ганелан разговаривал сам с собой, пока неторопливо шел. Следовало ли мне убить ее? Однако Ганелан покачал головой и отказался от этой идеи. Хотя он не испытывал к ней влечения как к противоположному полу, позиция Валентины, пытавшейся поднять восстание из-за своих амбиций, была ему по душе, но он не собирался действовать вместе с ней. Более того, он также планировал безжалостно раздавить ее, если она в качестве врага встанет на его пути. Но Ганелан все же подумал, что на какое-то время все будет в порядке. «Скажем, с этим делом я вернул вам свой долг за то, что вы позволили мне прожить в вашем особняке около года». Бормоча что-то эгоистичное, Ганелан шел по улице, ведущей к призамковому городу. Глава 2. Часть 1. Урс. Урс и Деймет с ошарашенным видом стояли неподвижно у обрыва. С выражением лица черт двое мужчин смотрели на противоположный склон ущелья в 30 алсинах, около 30 метров, впереди. Вдоль крутого склона другой стороны свободно свисал конец разрушенного висячего моста. Около половины коку прошло с момента их выхода на рассвете. Урс и Деймет только что прошли сквозь лес. Сейчас они осторожно наклонились вперед и посмотрели вниз. Вторая часть висячего моста точно так же болталась и с этой стороны. Казалось, что основная жила была просто перерезана посередине. Замерзшая река тихо спала на дне ущелья. «У нас нет другого выбора, кроме как обойти, сделав крюк», — встревоженно сказал Деймет, а Урс озадаченно склонил голову на бок. Кстати, у Урса на поясе висел меч, а на плече он нес целую вязанку хвороста. Всю ночь он раскладывал ветви вокруг костра, давая им высохнуть, чтобы они потом легко горели. Они договорились с Деймедом, что Урсы будет нести их дальше. «Ну, это не такая уж большая высота. Река, вроде бы, замерзла, так что мы, наверное, могли бы добраться до противоположного берега, если бы спустились со скалы и перешли по льду». Высота утеса была примерно 5 или 6 алсинов. Несмотря на отвесные стены, было много мест, где ловкие парни могли бы спуститься и вскарабкаться с помощью своих рук и ног, поскольку поверхность была неровной. Однако Деймет не согласился и покачал головой. «Где гарантия, что мы сможем безопасно перейти только потому, что вода замерзла? Что, если лед сломается и мы упадем в холодную воду? Мы умрем. Ну так давай проврим». Урс осмотрел окрестности и нашел камень величиной с голову взрослого человека. Он подтащил его к краю обрыва и бросил в реку. Упавший камень издал резкий звук и покатился, скользя по поверхности замерзшей реки. Урс с улыбкой оглянулся на Деймеда. «Послушай, кажется, все в порядке». «Не-не-не, ну и что, что ты сбросил камень? Трещина все же могла образоваться, но мы ее не видим». Урс посмотрел на потрясенного Деймеда, который упрямо отказывался от авантюры. Подумав, «ну, попытаемся», Урс спросил с пакостной улыбочкой. «Ты, случаем, не боишься? Ха, как будто мне страшно», — немедленно ответил пришедший в ярость парень из Муазинеля. Но он тут же взял себя в руки и кашлянул. Он убежденно сказал: «В моей стране есть такая поговорка. Тот, кто ходит по льду, дурак. Ты довольно прямолинеен. Каждый год, Когда приходит зима, всегда найдется глупый мальчишка, который побежит по замерзшей реке и провалится под лед. Так что взрослые мужчины часто делают ставки на то, кто сделает это первым в этом году. «Пойдем». Дэймет продолжил разговор, двигаясь вдоль обрыва. Урзу ничего не оставалось, как последовать за ним и слушать, что тот говорит. Зима в Муазинеле была короткой, и можно было утверждать, что она не была холодной по сравнению с соседними странами. Конечно, бывали дни, когда падал снег, а также дни, когда свирепо дул холодный ветер, но таких дней было действительно мало. Это было совершенно не похоже на Цктет, который зимой был засыпан снегом. В Муазинеле, даже если лед и образуется на реках и озерах, говорят, что такой лед тоньше бумаги. Для Дэймеда, который жил в таком климате, прогулка по льду была идеей, которую трудно было принять. «Может, ты все же боишься? Просто скажи, что я осторожен». Когда Дэймед возразил, Урс больше не стал его дразнить. Даже если бы они могли спокойно ходить по льду, то все равно оказались бы зажатыми между отвесными берегами. Если бы бандиты появились, как вчера, не было бы никакой возможности сбежать. Принимая это во внимание, осторожная позиция Дэймеда была разумной. Хотя они сделают крюк, им не придется рисковать безрассудно. Кроме того, Урс еще не вполне оправился. Он чувствовал себя вялым, а когда приложил руку ко лбу, то почувствовал, что у него жар. Было мудрым было не напрягаться. Сколько времени может потребоваться, чтобы дойти до призамкового города? Услышав вопрос, Дэймед достал из сумки карту. «Если мы вот так пойдем на север вдоль реки, то вот тут будет место, где мы сможем перейти на противоположный берег. Когда мы перейдем, то снова пойдем на юг вдоль реки. Ну и завтра днем мы прибудем в город, я думаю. Я заставляю госпожу поволноваться, мда, ничего не поделаешь, верно? В конце концов, мы не можем летать в небе, как ястребы. Что ж, даже если твоя госпожа прольет слезы, то зато будет рада, когда встретит тебя живым. Так что будь осторожен, чтобы не подхватить какую-нибудь болезнь. Я не хотел бы возиться с этим. В отличие от вчерашнего дня, сегодня небо было ясным. Воздух был не так уж холоден и никаких признаков присутствия диких зверей тоже не было. Идя вдоль обрыва, двое парней болтали, чтобы скоротать время. Но поскольку у Урза было не так уж много тем для разговора, Дэймед говорил в основном сам. «Что меня больше всего удивляет после приезда в Цктет, это все-таки холод. Я думаю, что если человек испытывает удовольствие от жизни здесь, то он сможет жить где угодно. Неужели в Муазинеле так тепло? Там ведь тоже бывает снег, верно? На равнине снег не держится больше суток. Хотя есть такие места, как горы, где снег не тает круглый год, но это, как правило, место для летнего отдыха королевской семьи и титулованной знати, ну или же такие дикие места, куда даже охотники не заходят. Для Дэймеда, который почти всегда до сих пор путешествовал в одиночку, иметь спутника оказалось свежим чувством, пусть и на короткое время. Несмотря на то, что это был противник, с которым он сражался вчера, молодой человек из Муазинеля открыто болтал, как будто никакого инцидента и не было. Также и Урс. Хотя та история случилась всего лишь вчера, он не хотел создавать неловкую атмосферу, игнорируя Дэймеда. Тем более теперь, когда до замка оставался один день пути. В любом случае, возможно, из-за того, что разница в возрасте была не так уж и велика, разговор неожиданно оживился. «Знаешь ли, я четвертый сын бедного крестьянина», — смеясь, сказал Дэймед. «Четвертый сын?» — Урс широко раскрыл глаза. «Ну, это обычное дело, что у бедных людей много детей. У нас было поле ячменя, но старший брат унаследует его. Не было ничего, что могли бы получить второй и третий братья. Самые большие, они получат крошечный доход, помогая в работе старшему брату. Так вот почему ты стал солдатом, у сына крестьянина, если ты не старший сын, мало способов заработать на жизнь. Можно было или зарабатывать на жизнь охотой, рыбалкой и тому подобным, или помогать старшему брату в работе, или получить разрешение от мэра деревни и самостоятельно расчистить поле, ну или же стать солдатом или наемником. Конечно же, он не мог надеяться, что у него будет невеста. Для человека, сомневающегося в том, что он вообще может прокормить себя, женитьба была лишь любопытной темой. Поэтому второй или третий сын крестьянина, мечтающий удачно разбогатеть, становился солдатом. Хотя большинство из таких были отправлены на фронт в первую очередь и были уже убиты, среди них были и те, кто выжил и упорно продолжал сражаться, и даже сумел отличиться. Да и Мэтт был одним из таких людей. «Я мечтаю жить в особняке, построенном из золота и украшенном драгоценностями, иметь столько красивых женщин, что ты не сможешь сосчитать их до конца, даже если будешь пользоваться обеими руками, и умереть, оставив все умному рабу». «Рабу», машинально уточнив, Урс вспомнил. «В королевстве Муазинель существовало рабство». Да и Мэтт ответил так, словно речь шла о чем-то обыденном. «Хотя раб – это только одно слово, среди них есть разные виды. Есть рабы, которым вы доверяете тяжелый труд, но есть и умные рабы, которые выступают в роли учителей. Также есть рабы, которые готовят еду, и рабы, которые заботятся о саде. Вроде бы, когда ты станешь большим человеком, у тебя также появятся рабы, которые будут менять тебе одежду. Я даже не могу себе этого представить». Урс задумался, не будет ли особенно хлопотно использовать чужие руки, чтобы переодеться самому. Но, вероятно, именно потому, что Урс не был муазинельцем, он не мог себе это представить. Урс тоже рассказывал о себе, о том, что его спасла девушка из рыбацкой деревушки неподалеку от того места, где он лежал на берегу. Затем была его встреча с Елизаветой. Как только он рассказал о том, что его взяли в императорский дворец после того, как его мастерство лучника было высоко оценено, да и Мэтт заинтересованно сверкнул глазами. «Не мог бы ты хоть раз показать мне свое умение стрелять из лука?» Муазинельский юноша протянул лук и стрелу, которые держал в руках. «Я просто подумал, что мы можем поохотиться тут. В конце концов, мы прибудем в императорский дворец не раньше завтрашнего дня. Разве у нас мало еды и воды?» — спросил красноволосый юноша, принимая лук и стрелу. Поскольку у Урза, попавшего в лес, естественно, не было ни еды, ни воды, он получил немного из запасов Деймеда. Если бы у Деймеда не было достаточных припасов, как у опытного осторожного путешественника, он, возможно, и не предложил бы взять Урза с собой до самого замкового города. «Есть еще запас на один день. Вот почему мы должны добыть воду и мясо, пока можем». Деймед пожал плечами и перевел взгляд на замерзшую реку под обрывом. «О воде не беспокоимся, мы можем разжечь огонь и растопить снег. А вот что необходимо, так это мясо». Урс сейчас был полностью обязан Деймеду в отношении еды. Ему нужно было вернуть долг. «Ну, я не буду ставить условий вроде «делай это, пока не получишь добычу». У тебя есть половина коку. Если ты потерпишь неудачу, я сам поохочусь». «Понятно. Тогда давай просто сделаем это». Затем Урс подстрелил перепела и зайца. Глава 2. Часть 2. Урс. После того, как снаружи стало достаточно светло, Мацца с Родантой и остальные вышли из разрушенного храма, в котором они провели ночь. Снег, который падал в течение ночи, прекратился, и солнце сияло в небе. Хотя солнечный свет был слабым и казался несколько тусклым, Мацца чувствовал себя гораздо спокойнее, ну, просто потому, что было солнечно. Призамковый город, куда они направлялись, был совсем рядом. Вероятно, они прибудут во второй половине дня. «Конечно, я не думал, что наша дорога закончился в Липмирице, но мы уже прошли и через Ригницу, и Либус, Хаем. Мы проделали довольно длинный путь». Глядя на равнину, где кое-где росли деревья, Массас разговаривал сам с собой. В настоящее время ему было 56 лет. Он был коренаст, одет в темно-коричневое пальто, а на голове была шляпа с пером. На поясе у него висел меч. Хотя отороченное мехом пальто сковывало движение, он чувствовал себя хорошо на морозе, который превращал дыхание в белый туман. Массас был графом территории от, расположенной на севере королевства Брюн. Он был в том возрасте, когда он уже мог позволить себе передать титул и территорию своему сыну и уйти в отставку в любой момент, но, похоже, для этого все еще не наступило время. По просьбе принцессы Регины и премьер-министра Бадуина теперь он стал советником принцессы. Услышав, что Тигре, который должен был находиться в королевстве Цктет в качестве приглашенного генерала, пропал без вести в море, Массас посетил Цктет, чтобы выяснить правду. И он подробно выслушал всю историю от Ванадиса Леоноры Вильтари из Липмирица. Он узнал, что в конце лета Тигре отправился в Асварри в качестве посла, но не посла Брюна, посла Цктеда. Тигре отлично выполнил свой долг, но корабль, на котором он возвращался, был атакован морским драконом, и Тигре упал в море. Но на этом история не закончилась. Уже после всего этого беловолосая Ванадис увидела Тигре совсем в другом месте. Тигре служил Ванадис Елизавете Фоминой из Либуса. Он потерял память и назвал себя Урзом. Узом звали отца Тигре. Чтобы удостовериться, действительно ли человек, служивший Елизавете, был именно Тигре, Массасы направлялся в императорский дворец Либуса. Он путешествовал не один, с ним было два спутника. «Лорд Массас, приготовления закончены». Один из спутников окликнул Массаса, и тот повернул голову. Сзади стояла девушка с неяркими золотистыми волосами и голубыми глазами, цветом как дно глубокого озера. Как и Массас, она была одета в пальто, отороченное мехом, а на ее поясе висел меч. Ей было около 20 лет. Хотя выражение ее лица вряд ли можно было назвать дружелюбным, нельзя сказать, что она плохо относилась к Массасу. Она чаще всего была одинаковой по отношению ко всем. Ее звали Лимлиша. Те, кто был с нею близок, называли ее Лим. Она была адъютантом Эллина и ее самым близким другом. Позади Лим стояли три лошади. Одну из них оседлала Титта, горничная Тигре. На ней было темно-коричневое пальто, шляпа и шарф. Ее белые перчатки из кроличьего меха слегка запачкались. Из-за небольшого роста и детского лица она выглядела как 14 или 15-летняя девочка, но ей было уже 16. Титта взглянула на Массаса и улыбнулась ему. Массас тоже улыбнулся в ответ, поглаживая свою бороду, которая стала жесткой от долгого путешествия. Вчера, когда они отдыхали в этом заброшенном храме, Титта вдруг упала. Массас и Лим подумали, что у нее кончились силы от непривычно долгого путешествия. «Титта, мы прибудем в город к обеду. Потерпи немного». Когда Массас сказал это, чтобы подбодрить ее, Титта просто кивнула «да», встряхнув каштановыми волосами. Вскоре после полудня Массас и его спутницы вступили в призамковый город Либус. Они шли вдоль главной улицы, ведя в поводу трех лошадей. «Я-то думал, что станет немного теплее, если выйдет солнце, но, неожиданно, этого не произошло. Разве? Я думаю, что сейчас довольно тепло». Лим, склонив голову, ответила жалующемуся Массасу. «Хаэм, восприятие холода может немного различаться между мной, человеком Брюна, и уважаемой Лимлиши, жителем Цктет. Возможно, также у нас разный возраст и пол. Если отвлечься от впечатлений этих двоих, то погода казалась обычной для жителей замкового города Либус. Дети, закутанные в пальто и шапки, радостно бегали по улице, влюбленные прогуливались, прижимаясь друг к другу, а домохозяйки развлекались приятными сплетнями возле прилавков. Торговцы громко кричали на улице рядом с магазинами. Оживленно, как и следовало ожидать от замкового города, Титта широко улыбнулась. Ее эмоции, вероятно, немного успокоились, когда она вошла в город. Усталость была видна на ее лице, но яркий блеск вернулся в ее карие глаза. Массас и Лим почувствовали облегчение. Титта верно говорит. По пути из Лейпмирица в этот город они прошли много городков и деревень, но они никогда не видели места, наполненного такой активностью. Мостовая главной улицы была вымощена камнем, и экипажи, груженные различными товарами, сновали по ней взад-вперед. На перекрестке у балагана пели министрели, а клоуны подшучивали над пешеходами. На прилавках продавались продукты, деревянные куклы и поделки из стекла. Даже Лим, казалось, была очарована этой суетой. Хотя это был тот же самый Цктет, это место все-таки отличалось от Лейпмирица, где она в основном жила. Вдали виднелся огромный замок, сложенный из сероватых камней. Вероятно, это и был императорский замок. Все окна были огромные и украшены темно-коричневыми орнаментами. Также были украшены и ступенчатые крутые крыши. Несмотря на их красоту, они выглядели твердыми и надежными, способными переносить снежные бури. Весь замок производил такое впечатление. Неужели лорд Тигревурмут там, внутри? Лим спокойно покачала головой и предложила своим спутникам. «Давайте сначала поищем гостиницу. В конце концов, мы не решим все наши задачи сегодня или завтра. Ты права, будет плохо, если мы не дадим этим коняшкам отдохнуть», ответил Массас, оглядываясь на лошадей, которых он вел. Оба они не стали произносить это вслух, но они также были обеспокоены состоянием Титты. «Если мы будем искать гостиницу, где можно держать сразу трех лошадей, то это займет время. Хаэм, прости, уважаемая Лимлиша, не могла бы ты присмотреть за ними немного?» Словно обнаружив что-то, что его обеспокоило, Массас доверил лошадей Лим и направился к прилавку. Это был магазин, где продавали напиток из растворенного варенья и виноградного меда, который наливали в чашки из огромного кипящего котла. Продавец поддерживал огонь в печи, не давая напитку остыть. Массас купил три чашки этого напитка, взял две в руки, а одну придержал предплечьем и вернулся туда, где были Лим и Титта. давайте пока согреемся вот этим». Обе девушки выразили свою благодарность и получили от старого графа по чашке, из которой поднимался пар. Они пили глоток за глотком, соблюдая осторожность, чтобы не обжечься. Запах варенья и меда щекотал нос, а во рту оставалась слабая сладость. Тепло постепенно распространялось по телу. Приложившись к чашке, Массас спокойно сказал: «Кажется, в трех домах отсюда есть большая гостиница, где мы сможем держать лошадей. Мне сказали, что ее видно прямо отсюда». Лим недоуменно посмотрела на старого графа. «Где вы это услышали?» Потягивая напиток из чашки, Массас указал пальцем на прилавок, где он его купил. Удивленная Лим попеременно смотрела то на старого графа, то на магазинчик. Казалось, что он сразу же вернулся после покупки, даже не показав признаков какого-либо разговора, но Массас неожиданно успел спросить необходимое во время короткого обмена фразами. Титта слегка зевнула, вероятно, почувствовав себя расслабленной и согретой. Массас погладила Титту по голове. «Если тебе захотелось спать, ты должна прямо сказать об этом. Я понесу тебя на спине». «Я в порядке, господин Массас. Я могу нормально идти сама». Хотя засмущавшаяся Титта ответила ему так, она вдруг снова зевнула. Увидев, что девушка с каштановыми волосами стыдливо опустила голову, Маша и Лим улыбнулись. Они сразу же нашли гостиницу. К счастью, у них были две свободные комнаты, и Массас со спутницами решили остановиться там. Глава 2, часть 3, Урс. В одной комнате будет жить Массас, в другой – Лим и Титта. Они решили собираться в комнате Массаса, если надо будет что-то обсудить. Комната Титты и Лим была поуже, и лампа, свисавшая с потолка, была грязновата. Там было только маленькое окошко, а занавеска была слишком длинной, и ее нижний край загибался по полу. Там не было ни стола, ни стула, но зато там были две кровати, стена была толстой, и на каждой кровати было по три теплых одеяла. «Отлично, мы не должны спать одетыми из-за холода». Титта проверила состояние одеяла и с облегчением улыбнулась. Хотя толстое пальто защищало тело от холода, это была все-таки тяжелая верхняя одежда. Лим и Массасу, имевшим опыт ношения доспехов, было не привыкать, но Титте, похоже, было просто тяжело. Кроме того, если носить толстую теплую одежду в течение многих дней, голова и шея будут чесаться. Лим и Титта, кроме всего прочего, беспокоились о состоянии своих волос. Лим опустила поклажу рядом с кроватью и повернулась к Титте. «Титта, ты ведь устала от долгого путешествия? Пожалуйста, отдохни. Но ведь вы пойдете говорить с лордом Массасом, верно?» «Я тоже», — напряженно сказала Титта, старательно скрывая усталость в своих карих глазах. Однако Лим покачала головой и мягко ответила ей тоном старшей сестры, увещевающей младшую: «Я понимаю твои чувства. Мы уже заехали так далеко, но именно поэтому ты не должна переусердствовать. Твоя задача сейчас — полностью отдохнуть и снять усталость.